Возле первого конуса возвышался второй. Слегка округлая его макушка стояла немного в кривь, словно шапка, заломленная на бекрень. На ее голых склонах во многих местах вздымались красноватые скалы. Как раз на вершину этой второй горы им и предстояло подняться, и, очевидно, лучше всего было идти по гребням отрогов. «Мы с вами находимся в горах вулканического происхождения», — сказал Сайрес Смит и двинулся впереди своих спутников по извилистому и довольно пологому склону одного из отрогов, который вел к первому плато. Поверхность земли была изрезана, вздыблена, выпучена действием вулканических сил. Повсюду были разбросаны одиночные валуны, глыбы базальта, пемзы и обсидиана. Кое-где зеленели высокие хвойные деревья, те же самые породы, что на несколько сот футов ниже, покрывали дно и обрывы ущелий, сливаясь в густую чащу, непроходимую для лучей солнца. В начале подъема Герберт заметил свежие следы, принадлежавшие каким-то крупным животным, возможно, опасным хищникам. «Пожалуй, эти симпатичные звери не согласятся по доброй воле уступить свои владения», — сказал Пенкроф. «Ну что ж, мы постараемся от них избавиться», — ответил журналист, которому уже приходилось охотиться в Индии на тигров, а в Африке на львов. Но пока будем держаться начеку. Путники поднимались медленно, из-за всяческих неодолимых препятствий приходилось отклоняться от прямого пути. Иногда склон горы вдруг рассекала пропасть, и маленький отряд должен был ее обходить. Иной раз поневоле отступали, возвращались назад, отыскивая более удобное для подъема место. Время шло, возрастала усталость. В полдень остановились в тени высоких елей около ручейка, каскадом сбегавшего по камням. К этому времени одолели только половину подъема на первый уступ, и стало ясно, что засветло до него не доберешься. С места привала открывался широкий вид на море, но с правой стороны кругозор ограничивало высокий остроконечный мыс, протянувшийся к юго-востоку, и нельзя было определить, идет ли за ним море или суша. Слева даль видна была к северу на несколько миль. На северо-западе картина завершалась горным отрогом причудливых очертаний. Он казался застывшим потоком лавы, некогда извергнутой вулканом. И так пока еще не было возможности дать ответ на вопрос, который Сайрес Смит хотел разрешить. В час дня отправились дальше. Надо было повернуть на юго-запад и снова углубиться в довольно густой лес. Там, на глазах путников, перелетали с дерева на дерево несколько пар птиц, принадлежавших семейству фазановых. Это были трагопаны, украшенные мясистым наростом, висевшим у зоба, и двумя цилиндрическими выступами, посаженными позади глаз. Птицы были величиной с домашнего петуха. Самок облекало скромное коричневое оперение, а самцы щеголяли в великолепных красных перьях, усеянных белыми крапинками. Метко брошенным камнем Гедеон Спилет убил одного из трагопанов, на которых Пенкроф, проголодавшись на свежем воздухе, смотрел с вожделением. Выйдя из леса, путники, подтягивая друг друга, взобрались по обрывистой круче высотой в 100 футов и поднялись на верхний, почти безлесный ярус хребта, несомненно состоявший из вулканических пород. Тут нужно было опять повернуть на восток и двигаться, петляя по склону, так как подъем становился все круче, все труднее. Каждый должен был идти с осторожностью и смотреть, куда он ставит ногу. Впереди подымались Нап и Герберт, Пенкроф замыкал шествие, в середине взбирался Сайрес Смит и журналист. Животные, водившиеся на этих высотах, следов тут встречалось немало, несомненно, должны были обладать стальными мышцами и большой гибкостью, которые отличаются, например, серны и дикие козы. Некоторые из этих обитателей гор даже попадались им на глаза, и, увидев их в первый раз, Пенкроф окрестил их по-своему — «Бараны!» — воскликнул он.